21. Нашей корпорацией было инвестировано в новые производственные линии более 25 миллионов долларов. Кажется, переводчица сама была шокирована названной цифрой. Просторные помещения, самое современное оборудование, очистные сооружения, не допускающие загрязнения атмосферы. Здесь, в Крахт Энтерпрайзе Солнцева, в очередной раз воплотился в жизнь наш корпоративный девиз – производить лучшее для человека, для природы. Мы создали здесь более 1000 рабочих мест. И наша идеология – комфортное ведение бизнеса. Ведь сотрудники концерна, помимо высокой оплаты труда и социальных пакетов, Кристина говорила безостановочно, попеременно указывая на 3 огромных производственных корпуса из стекла и алюминия. Розарий, через который шла дорога от столовой до проходных. Маленькие белые электрокары, сновавшие по территории. А переводчица старалась сохранять видимое спокойствие, но широко раскрытые, изумленные глаза ее выдавали. Честно говоря, гости равнодушными тоже не оставались. Перешептывались между собой, присвистывали, услышав очередную цифру. Некоторые даже просили Кристину разрешить сделать пару снимков мобильным телефоном, на что та великодушно соглашалась, всякий раз напоминая, что нарушает корпоративное законодательство. Она сияла, эта переросшая лошадь Пржевальского. Еще бы, ведь ее звездный час только начинался. «Как говорят в России, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому приглашаю вас войти». Кристина театрально махнула рукой, и группа из 10 топ-менеджеров крупнейших российских дистрибуторов игрушек поспешно засеменила вслед за ней. Процессию замыкала переводчица, двое из отдела планирования производства и я, взятые на экскурсию в качестве нового члена команды Kracht Toys. Помещение сборочного цеха больше напоминало лабораторию по созданию сверхоружия из футуристических фильмов. Светлое, хорошо кондиционируемое, просторное пространство прямоугольной формы, по периметру которого проходил конвейер. За лентой человек 100 рабочих в белых халатах, шапочках и латексных перчатках проверяли игрушки на наличие внешних дефектов и упаковывали их на противоположной стороне в коробке. Это финальная стадия производства. Проверка и упаковка кукол премиум-класса Хелена. Здесь продукция проходит аттестацию и финальную сборку. Следуя более чем 100-летним традициям нашей корпорации, последний этап производства делается вручную. Кристина подняла руку вверх, приветствуя рабочих. Затем взяла одну из кукол с конвейера. При создании наших игрушек мы не используем токсичные краски или материалы, способные вызвать аллергию у детей. Наши рабочие носят стерильную одежду. И хотя конкуренты говорят о слегка завышенной, на их взгляд, цене на нашу продукцию, Кристина послала присутствующим самую теплую из своих улыбок. Разве уместно говорить о высоких затратах на производство и контроль за качеством, когда речь идет о здоровье наших детей? Мне показалось, что ее глаза увлажнились. Дистрибуторы одобрительно захлопали в ладоши. И еще один немаловажный факт. Сегодня, в век низкокачественных азиатских подделок, заполонивших рынки, мы – одна из немногих компаний, твердо следующих Трудовому кодексу России. Мы не используем труд нелегальных эмигрантов. Все наши сотрудники – высокооплачиваемые профессионалы экстра-класса. Аплодисменты зазвучали было снова, но затихли заглушенные журчащие мелодии из динамиков. Эта музыка была похожа на микс из добрых мелодий из советских мультфильмов, сдобренных электронными сэмплами и, что не исключено, спродюсированной самим Тимбалендом. «Прошу прощения, это сигнал, означающий, что начинается обед». Она снова чарующе улыбнулась. «Работники производств нашей корпорации имеют часовой перерыв на обед и 10-минутные брейки каждый час. Рабочий день, разумеется, длится 8 часов, и никаких ночных смен. Социальная ответственность для нас – не пустое словосочетание». Рабочие, снимая белые шапочки, потянулись к выходу, весело болтая и, как казалось со стороны, особо никуда не спеша. Члены экскурсионной группы смотрели им вслед, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на Кристину. «Мы сейчас проведем совместный бизнес-ланч, и вы сможете задать мне любые вопросы, которые остались у вас после посещения Kracht Enterprises Солнцево. А после завершим экскурсию в департаменте логистики. Туалеты недалеко от входа. Курящие могут выйти на улицу в специально отведенную зону. Хотя Kracht Toys и не приветствует курение. Мне необходимо сделать пару звонков. Екатерина проводит вас в столовую». Кристина кивнула и деловой походкой унеслась к противоположному выходу из цеха. На улице я отделился от группы, чтобы не вступать в скучные беседы, и, обогнув розарий, направился в дальний конец территории, приметив там несколько пластиковых ящиков, на которые можно было сесть и поболтать по телефону. Увиденное поражало. Получалось, что не совсем уж они конченые ублюдки, владельцы концернов. По сравнению с тем давлением, которое испытывали мы, офисные жители, у рабочих была просто райская жизнь. И в этом разном отношении к персоналу прослеживалась четкая логика. В отличие от них, мы не так уж и перерабатывали, а получали наверняка больше. Хотя, если заменить каждого из нас, это ни на что не повлияет, тогда как остановка всего одной линии конвейера даст ощутимое падение продаж. И владельцы компании это, конечно, понимали. Более того, в том, как все было здесь устроено, мне виделась их добрая воля, вынужденная оплачивать труд менеджеров, избалованных, раздутой за годы экономического роста зарплатой, главы концернов пошли на то, чтобы компенсировать недоплачиваемое рабочим условиями труда. От этого открытия становилось грустно. Выходило, что правы те, кто предлагает планктону вешаться. Кризис неизбежен. Мы сами в нем виноваты, и все наши разговоры о арабском труде — лишь оправдание наших страхов потерять насиженные кресла, корпоративные телефоны и страховки. Кризис должен был все уравнять и расставить по местам. Этот вывод представлялся мне честным, но нифига не успокаивал. Нас погонят метлой. Не исключено, что и меня. Одного из зажравшихся, охамевших и обленившихся животных в плохо пригнанных деловых костюмах. И только такой пинок заставит наши мозги работать, если у кого-то они еще остались. Дойдя до ящиков, я обнаружил кучу старого поролона, которую не донесли до помойки. Улыбнувшись про себя, при мысли, что никакими комфортными условиями для ведения бизнеса нашу безалаберность не исправить, я достал телефон и набрал Загорецкого, чтобы поделиться с ним горестными мыслями по поводу нашей дальнейшей жизни. «Привет, экскурсант!» — не слишком бодро ответил он. «Слушай, от этого завода с ума сойти можно!» Тут мне пришла в голову дурацкая идея попрыгать на поролоне, как на школьном батуте. «Все эти цеха! Рабочие в стерильных халатах!» Я подпрыгнул, приземлился на батут и почувствовал в буквальном смысле, как земля разверзается под ногами. Первое, что я услышал, очнувшись после падения. Пошевелиться получилось с трудом. Вокруг было темно. И стояла нестерпимая вонь. Смесь запахов сжженной пластмассы, гнилого белья и бытовой химии. Я был втиснут в какой-то цилиндр. Подвигав плечами, я чуть расширил пространство вокруг себя, что позволило залезть в карман и достать зажигалку. Тусклое пламя высветило стены железного короба, забитого пластмассовыми деталями, ветошью, поролоном и пустыми пластиковыми емкостями. Ногами я стоял на мягкой куче такого же спрессованного дерьма. Видимо, я ухитрился попасть в заводской мусоропровод. Надо было как-то выбираться. Несколько часов, проведенных здесь, наверняка привели бы к отравлению. Справа, чуть выше моей головы, находилось маленькое зарешоченное окно. Перебрав ногами и руками, я переместил часть мусора еще ниже, так что получилось упереться спиной в заднюю стенку короба, привстать и дотянуться до окошка. Там, за стеной мусоропровода, наверняка располагался цех, рабочие которого, услышав мой крик, непременно вызовут охрану или техническую службу. Главное, чтобы они не были в наушниках. Уж больно резкие звуки до меня доносились. Вид из окна напоминал темные цеха по сборке андроидов из пятого Quake. Пространство было залито мутным желтым светом. Под крышей проходил стальной брус, по которому ездили железные корзины, издававшие этот мерзкий звук. Иногда корзины останавливались и переворачивались, вываливая кучу материала. Судя по всему, заготовки для мягких игрушек. Пространство цеха было изрезано длинными металлическими столами, за которыми копошились сотни ссутуленных тел в застиранных спецовках. Мужчины и женщины, преимущественно из Средней Азии. Некоторые были совсем маленького роста, возможно, подростки или дети.